Глава 15. Ольга. Странно и непривычно было просыпаться со Стасом в одной постели. Непривычно, но очень приятно. До мурашек по коже и бесконтрольного трепета внутри. Боялась пошевелиться и спугнуть эти ощущения. Было так хорошо лежать прижатой спиной к его груди, ощущать крепкие руки на талии. А его запах... Господи, я, кажется, истинный токсикоман. Хотелось вдыхать полной грудью, наслаждаясь им. В чем я, собственно, не посмела себе отказать. Но как бы сильно мне не хотелось еще так полежать, нужно было вставать и собираться на работу. Аккуратно пошевелившись, попыталась выбраться из постели. Но не тут-то было. Рука на моей талии напряглась и притянула обратно. «Мелочь, куда намылилась?» – раздался над ухом хриплый ото сна голос. «Ну, вообще-то на работу. Тебе бы, кстати, тоже не помешало, большой начальник». «Блин, какое милое клише! Босс спит со своей подчиненной!» «Ой, иди нафиг! Удивительно, что ты раньше этого не делал!» «Тоже мне шутник нашелся!» «Тебя ждал, мелочь! Все мои устои и правила разбила вдребезги!» «Ну, живи тогда!» – пробурчала себе под нос. О том, что он спал со Златой, которая на тот момент тоже была его подчиненной, думать не хотелось совершенно. В конце концов, если мы сейчас вместе, и я его простила, надо об этом постараться забыть. Тут или прощать и идти дальше, или не прощать. Наполовину нельзя. Иначе ничего хорошего не выйдет. Главное еще научиться доверять, а тут сложнее. Где-то на подкорке сидит опасение и страх столкнуться с предательством. Понимаю, конечно, что сейчас все несколько иначе, но все равно не отпускает. Провалявшись в обнимку еще минут 20, все же подняли свои тушки. Признаться честно, была готова так весь день провести, не вылезая из постели. Но, увы. Приняв душ и на скорую руку приготовив завтрак, уселась за стол. Кажется, что мы уже так давно не завтракали вместе на этой кухне. Будто целая вечность прошла. А по сути всего ничего. Оказывается, мне так этого не хватало. Стас, как и раньше, пришел завтракать в низко посаженных штанах и с голым торсом. И сейчас я могла его рассматривать совершенно беспрепятственно. Не как раньше, украдкой. Так, чтоб не заметил моих изучающих взглядов. Теперь-то я смотрю во все глаза, забывая прикрыть рот. Того гляди, челюстью ноги отшибу. И вот ни капли не стыдно, но если только самую малость. И то не за взгляд, а за его расцарапанные плечи. Всегда раньше думала, ну что за бред царапать спину и плечи мужику во время секса. Казалось неестественным и наигранным. А оно, оказывается, вон как бывает. Видимо, с правильным мужчиной в женщину вселяется бешеная похотливая кошка, которая не ведает, что творит, словно на инстинктах в самые чувственные моменты удовольствия. А таких за эту ночь было немалое количество. «Ну что, мелочь, сегодня в больничку меня отправить не хочешь?» «А?» Пока я зависла, Стас разглядывал меня с веселым видом. И тут до меня дошел смысл его фразы. «Вот гад еще припоминает мне свои похождения». «Не, не бойся. Я кошечка породистая, привитая. Это раньше ты с дворовыми таскался, всякую антисанитарию цеплял», показав ему язык, отпила кофе. «Ой, заноза!» – покачал головой и присел напротив. «Ага, еще, пожалуйста!» – выгнула бровь и с трудом сдержала порыв шлепнуть его, да чем-нибудь потяжелее. Но все равно приятненько было, что эта спина теперь только для моих коготочков предназначена. А если вдруг какая бессмертная свои грабли протянет, вырву ногти вместе с руками. Закончив с завтраком, во время которого мы не переставали друг друга подкалывать по мелочи, начали собираться на работу. Если обычно к выбору одежды я подходила с особой тщательностью, то сегодня оделась словно на автопилоте. Меня что-то немного потряхивало от мысли о возвращении на работу. Как это теперь будет? Хочет Стас афишировать наши отношения или нет? На эту тему мы с ним не говорили, а сама начать разговор я не решилась. Но это, по большому счету, мелочи. Больше всего меня колбасило от возможности встретиться с Леней. Мне было ужасно стыдно перед ним. Неприятно от того, что я его обидела и сделала больно. Как-то не по-человечески получилось все. Я тут окрыленная счастьем, а он мной растоптанный, словно на костях пляшу. Если бы он был каким-нибудь мудаком и относился бы ко мне несерьезно, было бы проще. Только проблема в том, что относился он с душой и трепетом, а про самого него вообще молчу. Он прекрасный человек. Добрый, милый, внимательный, понимающий. Просто не мой. Хочется верить, что он встретит хорошую девушку и будет счастлив. Ту, которая по достоинству его оценит, а не такую, как я. Изначально было ошибкой что-то с ним начинать и давать ему надежду. Но теперь что есть, то есть. Все мы задним умом мудрые и рассудительные. На работу ехала, будто пыльным мешком огретая. Зато Стас был как эталон спокойствия и жизнерадостности. Все нипочем. Иногда даже завидую его стальным нервам и способности не засорять мозг лишними размышлениями. Хотя, кто знает, может быть, и у него это напускное. «Ну что ты, мелочь, как неживая?» – спросил, приобняв, когда мы вышли из машины и направились ко входу в здание. «Стас, а как все будет?» «В смысле? Он или действительно не понимал, о чем я, или же только делал вид?» «Ну, на работе, в плане, как мы себя будем там вести?» Все же озвучила момент, которым озадачилась, когда собиралась. Но тут прям фиг промолчишь. «Как нормальные взрослые люди. Мы вместе, скрывать это я не собираюсь и тебе не дам». Это он мне сейчас опять так топорно намекнул, что я еще ребенок. Гад. Но, блин, любимый. Так что смирись, что буду по углам тебя зажимать периодически. Да вот еще. Держите себя в руках, Станислав Андреевич. Не подрывайте репутацию элитного спортивного клуба. Ой, подпрыгнула на месте, когда он щипнул меня за попку. Пошли, серьезная моя. Пойти-то я пошла, но за бок его в отместку тоже прищипнула. Когда мы со смехом ввалились в двери клуба, глаза Светы полезли на лоб. А когда перед тем, как уйти к себе, Стас меня еще и поцеловал, чуть было не закашлялась. Ну да, я бы на ее месте тоже удивилась. Если, конечно, ее реакцию можно назвать простым удивлением. Тут скорее шок. Остается надеяться, что про зажимание по углам Стас пошутил. «Так, а ну-ка иди сюда!» Света тут же завела меня за стойку, стоило Стасу скрыться за дверью своего кабинета. «Вы что, вместе, что ли?» Говорила вроде шепотом, но сквозь шепот пробивались восторженные взвизгивания. Даже захотелось осмотреться по сторонам, нет ли кого рядом. «Да тише ты!» – шикнула на подругу. «Шутишь? Я и так из последних сил держусь. Меня сейчас от любопытства на 1000 маленьких светиков разорвет». Нас прервало появление пришедшего клиента клуба. Но я-то знала, что так просто мне не отделаться, и оказалась права. Стоило мужчине уйти, Света тут же материализовалась возле меня. Молчит, но смотрит так испытующе, прям захотелось ее еще немного помариновать. Но так как мне и самой хотелось с кем-то поделиться своей радостью, я сжалилась над нами обеими. После моего рассказа в режиме краткого содержания Светка с довольным лицом плюхнулась на стул. «Ну охренеть вы даете, конечно!» «Ну как-то так. Я же говорила тебе, что не устоит перед тобой наш босс». «Видно же было, как глазами тебя жрет». «Ага, не загибай». «Ой, не прибедняйся. Ты просто, витая в своих мыслях, не замечала ничего дальше своего носа. А со стороны, знаешь ли, виднее». «Так-то ты знаешь, как все было. И приятного поначалу было мало, если не сказать больше. Знаешь, надо выкидывать это все из своей светлой головушки. Да, обосрался босс знатно. Но если уж сошлись, то нечего себя этими токсичными воспоминаниями травить». Создавайте новые приятные и наслаждайтесь ими. Да знаю я, так и стараюсь. Спасибо тебе большое. Искренне поблагодарила Свету, со словами которой была согласна от и до. Ой, мне-то за что? За поддержку и понимание. У меня же здесь нет никого. Не знаю, что бы делала без тебя. Да брось ты, я всегда к твоим услугам. Закончив чесать языками, принялись за работу. А работы было полно, особенно с учетом того, что вчера я на нее благополучно забила, по вине одного чертовски привлекательного гада. Я бы, наверное, перекусить забыла, если бы не Стас, который, не принимая никаких возражений, затолкал меня в кабинет с целью накормить. Подготовился, доставку заказал. Как тут отказать? Вот я и не смогла. После плотного перекуса снова занялась работой, хоть и хотелось завалиться подремать на удобном диване в его кабинете. Но попытки Стаса пощупать все мои стратегически важные места заставили быстренько дать дёру. Хватит и одного раза бешеной скачки в его кабинете. Пока хватит. Но чем сильнее приближался конец моего рабочего дня, тем больше я начинала нервничать. От предыдущей размеренности не осталось и следа. Я ждала появления Лёни, чтобы поговорить. Он должен был прийти на вечернюю смену и проводить персональные тренировки. Я понимала, что вроде бы вчера уже все решили, но мне было необходимо поговорить с ним самой, а не закрывать эту дверь через Стаса. Он, конечно, как лучше хотел, но я так не могу. Неспокойно на душе. Я должна сама нести ответственность за свои поступки. Да хотя бы извиниться я уж точно должна. Вчера я даже этого сделать не успела. Успела только сказать, что предала. И плюс ко всему, хотела все сделать так, чтоб не видел Стас. Опять ведь вмешается, как пить дать, неугомонный. Когда Леня наконец появился в дверях, мы оба замерли. В воздухе так и витали отголоски неудобства и скованности. Причем это не только мои эмоции, но и Ленины. «Привет!» – произнесли одновременно. Пока я стояла как истукан, а Света серьезно поглядывала в нашу сторону, Леня сдвинулся с места и пошел в сторону раздевалок. «Вчера как-то настрой был порешительнее. Сегодня уже нет такого боевого бесстрашного запала». Мысленно надавав себе оплеух за трусость, отмерла. «Лень, подожди, пожалуйста!» Негромко крикнула ему вслед и пошла в его сторону. К моему счастью, он не проигнорировал и терпеливо меня подождал. В голове крутилось столько мыслей, что не могла собрать их в кучу. «Фух!» «Что такое?» – спросил ровным и спокойным голосом. «Мы можем поговорить?» Хотелось заламывать пальцы, но я то и дело себя одергивала. «Можем, конечно!» – согласно кивнув, ждал моих дальнейших действий. «Тогда отойдем куда-нибудь?» Быть достоянием общественности совершенно не хотелось. Между тем посмотрела на Свету, которая мне кивнула, тем самым давая понять, что прикроет, если что. Зашли в служебное помещение, в котором, к счастью, никого не было. Прикрыв поплотнее дверь, набрала побольше воздуха в легкие, которые, казалось, сжались до размера грецкого ореха. «Я поговорить хотела». «Да это я уже понял». Как-то криво усмехнувшись, Леня посмотрел на меня, склонив голову в бок. «Прости меня, пожалуйста. Я отвратительно с тобой поступила. Сама, зная, каково это, сделала то же самое. Это низко, подло. Я очень перед тобой виновата». «Почему он? Он ведь далеко не белый и пушистый. Ни для кого не секрет, какой образ жизни он ведет». Его слова неприятно царапнули в душе. «Я не пытаюсь сейчас наговорить тебе про него говна, чтоб по выигрышней предстать в его свете. После драки кулаками не машут, и я не буду за спиной поливать его помоями. Все, что нужно, я и в лицо скажу при желании. Понять просто хочу». «Я его с 14 лет люблю, Лень». Виновато поджала губы за произнесенные слова, которые наверняка были ему неприятны. Но лучше правда, чем тупые отмазки. «А со мной тогда зачем согласилась что-то начинать?» «Думала, что получится». Он только хмыкнул и покачал головой. «Я правда хотела. Ты очень хороший, добрый, милый, заботливый. Да ты идеален!» – выпалила искренне, потому что он такой и есть. «Но, видимо, недостаточно?» – спросил, засунув руки в карманы джинсов. «Достаточно. И кому-то с тобой очень повезет. Ты обязательно сделаешь кого-то очень счастливой, и сам еще будешь счастлив. Любая девушка мечтает о таком, как ты». «Но не ты?» – посмотрел в упор. «Но не я. Прости», – ответила, выдержав его цепкий взгляд. «Ладно, Оль, не изводи себя. Нормально все», – сказал, улыбнувшись. «Ага, отлично просто», – выдавила из себя кривенькую улыбку. «Ну, не отлично, но жить буду. Не кисни». Видимо, видя, что я не особо верю в его слова и, как прежде, чувствую себя виноватой, подошел и сгреб меня в охапку и крепко-крепко обнял. «Прости меня», – сразу же обняла его в ответ без раздумий. «Простил. Главное, счастливой будь. Я тоже буду. Обещаю». «Хорошо», – произнесла, громко шмыгнув носом. «Но если обидит, обещай сказать. Он мне хоть и начальник, но это сути не меняет. И если помощь будет нужна, знай, что всегда сможешь обратиться». «Спасибо, ты тоже», – ответила со всей искренностью, на какую только была способна. «Тоже сказать, если босс обидит?» – весело хмыкнул Леня. «С него станется», – шутливо ответила, отстранившись. «А вообще про помощь я тоже всегда помогу и выручу». «Договорились, красотка». Когда выходила из помещения, вроде бы даже на душе почувствовала небольшое облегчение. Хотя осадок все равно остался. Но это и понятно, что так быстро не пройдут воспоминания моего не очень красивого поступка. Совесть та еще, сука, кусачая. Оставшийся рабочий день прошел уже более спокойно. Без таких волнообразных эмоций. Про нас со Стасом никто, кроме Светы и Лени, пока не знал. Ну или мне так только кажется. Во всяком случае, никаких заинтригованных и любопытных взглядов со стороны коллег я не наблюдала. Хотя, может, всем просто до лампочки, что происходит в жизни босса. А что в моей, уж и подавно. Но если и так, то и хорошо. Поменьше шепотков будет и косых взглядов. Так работается легче. Как там говорят? Счастье любит тишину? Вот. А я же пока наслаждалась тем, что между нами было. До сих пор поверить не могла, что моя детская мечта и влюбленность стали явью. Это казалось чем-то фантастическим и нереальным. Но, блин, до чего же приятным. Хотелось кричать об этом на весь мир и молчать одновременно.